В течение 690 лет столица империи ни разу не была оскорблена присутствием чужеземного врага. Неудачная экспедиция Ганнибала лишь выказала во всем его блеске мужество сената и народа. Того сената, который был скорее унижен, чем возвеличен, когда его сравнивали с собранием царей, и того народа, которому посол Пирра приписывал неистощимые ресурсы Гидры. Во время пунических войн каждый сенатор должен был предварительно прослужить известное число лет в армии или на второстепенных, или на высших должностях. А потому те декреты, которые возлагало временное командование армией на бывших консулов, цензоров или диктаторов, доставляли республике храбрых и опытных военачальников. В начале этих войн римский народ состоял из 250 тысяч граждан, достигших того возраста, когда человек способен носить оружие. 50 тысяч уже лишились жизни, защищая Отечество. А для 23 легионов, стоявших лагерями в Италии, Греции, Сардинии, Сицилии и Испании, требовалось около 100 тысяч человек. Но в Риме и на прилегающей к нему территории еще было налицо такое же число граждан, одушевленных таким же неустрашимым мужеством, и с ранней молодости освоившихся и с военной дисциплиной, и с военными упражнениями. Ганнибал был удивлен твердостью сената, который ожидал его приближения, не делая никаких распоряжений ни о прекращении осады Капуи, ни об отозвании рассеянных вне Рима отрядов. Он расположился лагерем на берегах Аниона, на расстоянии 3 миль от города. И вскоре, вслед за тем, узнал, что земля, на которой он раскинул свою палатку, была продана с публичного торга по обыкновенной цене, и что в противоположные ворота вышел из города отряд войск, посланный на подкрепление легионов в Испанию. Он довел своих африканцев до ворот Рима, где нашел готовые его встретить 3 армии. Но Ганнибал побоялся вступить в битву, из которой мог бы выйти победителем только в том случае, если бы истребил всю неприятельскую армию до последнего человека. И его торопливое отступление было признанием непреодолимого мужества римлян. С тех пор непрерывавшийся ряд сенаторов сохранял название и призрак республики, и выродившиеся подданные Гонория из честолюбия вели свое происхождение от тех героев, которые отразили нападение Ганнибала и подчинили себе все народы земного шара. Иероним, руководивший совестью благочестивой Павлы и описавший ее жизнь, тщательно перечисляет мирские отличия, которые достались ей по наследству и к которым она относилась с пренебрежением. Генеалогия ее отца Рогата, восходившая до Агамемнона, по-видимому, доказывала ее греческое происхождение. Но ее мать Безилла включала в список своих предков Сципионов, Павла Эмилия и Гракхов, а ее муж Таксотий вел свое царственное происхождение от родоначальника Юлиев Энея. Тщеславие богачей, желавших принадлежать к знати, удовлетворялось этими надменными притязаниями. Поощряемые одобрением своих паразитов, они без большого труда вводили в заблуждение толпу и находили для себя некоторую поддержку в издавна установившемся обыкновении вольно отпущенных и клиентов знатных семейств присваивать себе имена патронов. Но многие из этих семейств мало-помалу вымерли или вследствие внешних насилий, или вследствие внутреннего упадка, и нисходящее по прямой линии потомства 20 поколений было бы легче отыскать среди альпийских гор или в мирной, уединенной Апулии, чем в Риме, который постоянно был театром славы, опасностей и непрерывных переворотов. Во все царствования и из всех провинций империи отважные искатели приключений стекались в Рим, достигали высокого положения своими талантами или своими пороками, захватывали римские богатства, почетные отличия и дворцы, и обращались или в притеснителей, или в покровителей тех жалких и смиренных потомков консульских родов, которые, быть может, ничего не знали о том, как были славны их предки. Во времена Иеронима и Клавдиана сенаторы единогласно признавали первенство за родом Аницев. А беглый обзор его истории уяснит нам, какова была древность тех знатных семейств, которые заявляли притязание лишь на второстепенное положение. В первые 5 столетий существования Рима имя Аницев было неизвестно. Они, как кажется, были родом из Пренеста. И честолюбие этих новых граждан долго удовлетворялось плебейскими отличиями народных трибунов. За 168 лет до начала христианской эры этот род был облагорожен возведением в преторское звание Аниция, который со славою окончил Иллирийскую войну покорением всей нации и взятием в плен ее вождя. После триумфа этого полководца консульское звание 3 раза отмечало преемственность рода Аницев в отдаленные одна другой эпохи. Со времен Диоклетиана и вплоть до окончательного разрушения Западной империи блеск этого имени не уступал в мнении народа блеску императорского достоинства. Различные отрасли, к которым оно перешло, соединяли путем бракосочетаний или по наследству богатства и титулы родов Аницев, Петрониев и Олибриев. И в каждом поколении число лиц, удостоившихся консульского звания, увеличивалось благодаря завещанным предками притязаниям. Аниции отличались и своим благочестием, и своим богатством. Они, прежде всех других римских сенаторов, перешли в христианство, и есть основания полагать, что Аниций Юлиан, бывший впоследствии консулом и римским префектом, загладил свою привязанность к партии Максенция тем, что поспешил принять религию Константина. Родоначальник Аницев Проб увеличил своей предприимчивостью доставшееся ему по наследству большое состояние. Он разделял с Грацианом отличие консульского звания и 4 раза занимал важную должность преторианского префекта. Его огромные поместья были разбросаны по всему обширному пространству римских владений. И хотя способ их приобретения мог вызывать подозрения и порицания, щедрость и пышность этого счастливого сановника внушали его клиентам признательность, а иностранцам – удивление. Уважение римлян к памяти Проба было так велико, что, по желанию сената, 2 его сыновей были в ранней молодости назначены консулами. Летописи Рима не представляют другого примера таких необыкновенных отличий. Богатство и великолепие мраморов, украшавших дворец Аницев, вошли в пословицу, а римские аристократы и сенаторы старались по мере сил подражать этому знаменитому роду. В подробном описании Рима, составленном в царствование Феодосия, значится 1780 домов, служивших постоянным местопребыванием для богатых и знатных граждан. Многие из этих великолепных жилищ почти оправдывали преувеличенное выражение поэта, что Рим вмещал в себе бесчисленное множество дворцов и что каждый дворец был величиною с целый город, так как внутри его можно было найти все, что удовлетворяло требованиям пользы и роскоши, и рынки, и ипподромы, и храмы, и фонтаны, и бани, и портики, и тенистые рощи, и птичники. Историк Олимпиодор, описывая положение Рима в то время, как он был осажден готами, замечает, что некоторые из самых богатых сенаторов получали со своих поместьев ежегодный доход в 4000 фунтов золота, то есть более чем в 160 тысяч фунтов стерлингов, не считая запасов хлеба и вина, которые равнялись своей стоимостью третьей части названной суммы.